Это не в его натуре. Наверняка он кому-то сообщил о моем приезде, но не хочет мне говорить. Кому? Своей новой симпатии? Черт бы побрал эти его бесконечные симпатии. Сейчас не это для меня важно. И так он сказал девушке, а она кому-нибудь разболтала. И опять я поймала себя на мысли, что вела бы себя совсем по-другому, будь это 3 года назад. Я бы ему прямо сказала, в чем дело, ибо верила, что он поймет всю серьезность положения, всю опасность, которая мне грозит, и его это встревожит. Характер ему не позволит прямо признаться, что он разболтал, но он мне дал бы это понять, а после мы бы вместе подумали над тем, что делать. Так обстояло бы дело 3 года назад, но не теперь. Он выжимал 140 километров и срезал повороты с непроницаемым выражением на лице. Еще не совсем понимая, что произошло, я тем не менее чувствовала, как земля уходит у меня из-под ног. Единственное безопасное место на земле вдруг перестало быть безопасным. Весь мир вокруг меня — это бездонная черная пропасть, и нет мне нигде спасения. Стоит ли жить? Да нет, не может этого быть. Надо стряхнуть с себя этот кошмар. И, сделав над собой огромные усилия, я попросила его. «Останови машину, дорогой. Я уже отдохнула. Позволь, я сама поведу. Хочу ехать так, как мне нравится, спокойно, не торопясь, по знакомой дороге». Мне стало лучше, когда я села за руль. Немного успокоившись, я подумала, что не могу этого так оставить, что не смогу жить в атмосфере недоверия и подозрения. Надо попытаться выяснить ситуацию, и чем скорее, тем лучше. «Почему ты думаешь, что это место в Европе?» — спросила я, как только мы проехали Конин. «Какое место?» По его тону я поняла, что он прекрасно понял мой вопрос. За годы совместной жизни я его достаточно изучила. Если ему хотелось узнать от меня что-то не очень важное, он до тех пор приставал ко мне, пока не получал желанного ответа. Если же речь шла о чем-то, имеющем для него особое значение, а он не хотел, чтобы я об этом догадалась, то притворялся, что дело перестало его интересовать. И выражение лица, и голос свидетельствовали о том, что его совершенно не интересует то, что я могу ему сказать. Он рассчитывал на мою глупую склонность к откровенности и, как правило, не ошибался. «Место, где спрятаны алмазы», — вежливо пояснила я. «Почему ты думаешь, что оно в Европе?» «Так ты же сама сказала», — так же равнодушно, глядя на дорогу, небрежно бросил он. Негромкий аварийный звонок, раздавшийся в моей душе при первых признаках опасности, сменился воем пожарной сирены. Не говорила я этого. Пусть у меня склероз, но не до такой степени. Я не говорила ему, что это в Европе. «Ничего подобного», — спокойно заявила я. «Это вовсе не в Европе, а в Кордильерах». «Где?» Он растерялся лишь на какую-то долю секунды и сразу же взял себя в руки. Взгляд его выражал вполне естественное и умеренное любопытство. Я бы наверняка ничего не заметила, если бы не следила за каждой его реакцией с таким напряженным вниманием. «В Кордильерах. Я сама Кордильер не знаю и понятия не имею, как это может выглядеть в действительности, но мне кажется, что они спрятали сокровище в какой-нибудь пещере. Ну, и как-то обозначили ее». «Но каким образом?» — начал он и тут же спохватился, закурил и потом уже продолжал. «Один человек мог запрятать такое богатство, причем так, чтобы об этом никто не знал. Наверняка он хотел спросить меня о другом, но вовремя остановился. Я высказала свои соображения. Может, кто-нибудь и знает. Не мог он обойтись своими силами. Ему требовалась помощь хотя бы в том, чтобы доставить на место драгоценности. Но помощники могли и не знать, что именно они переносят. И кто эти помощники, тоже никто не знает. Впрочем, их не обязательно должно быть много. Покойник мог собрать пакеты с драгоценностями и отбыть в неизвестном направлении –